Глава 35. Я сидела, прислонившись плечом к толстым перилам из белого камня, на все той же лестнице, на все том же месте, прижав колени к груди и устремив невидящий взор куда-то вперед. Я потерялась, я запуталась, я не знаю, что мне делать. Словно дорога моей жизни закончилась с резким обрывом, но в нем не пропасть с острыми скалами, в нем оставленная огромными пауками паутина. Ее создатели давно покинули эти места, и никто не собирался меня есть, но у меня не было никакой возможности выбраться на свободу. Я пытаюсь изо всех сил, но в итоге липкие нити оплетают меня больше и сильнее, отнимая последние шансы на спасение. «Мири Корвей!» Стрелой вонзился громкий женский голос в поток моих безэмоциональных, просто убитых мыслей. Я даже не дергалась, просто медленно подняла взгляд и с трудом сфокусировалась на девушке в форме прислуги, стоявшей на 6 ступеней ниже. Заполучив, наконец, мое внимание, девушка громко, облегченно выдохнула, тут же упала на пол в местном странном поклоне и поведала. «Мири Райви просила не тревожить вас, но Айр Аркоми велел разыскать вас и сказать о том, что они с Мири отправились на торжественную поездку по столице». Она говорила так быстро, что в первые мгновения мне казалось, что я не понимаю ни слова. Лишь потом до словно замерзшего сознания дошло значение слов, и оно смогло подобрать для меня перевод. «Они уехали?» — глупо переспросила я, не чувствуя собственных губ. Лиззи откровенно послала меня, да, но их свадьба через 3 недели. Если верить словам Райра и Хара, значит, у меня есть еще 21 день. У нас с Элизабет есть 21 день. Потом моя жизнь просто потеряет смысл. Но лишь потом, не сейчас. Наверное, я все же очень глупая. Наверное, со мной что-то не так. Со мной самой, с моей психикой, с моим разумом. Я не знаю, с чем конкретно, но что-то явно не так. Потому что нельзя привязываться к человеку настолько сильно. Нельзя делать его бессменным центром своей жизни. Просто нельзя. А еще нельзя улыбаться и говорить: «Я хочу, чтобы ты оставила свой пост моего вечного телохранителя». Нельзя. Не говоря ни слова, я с трудом поднялась на негнущихся ногах, опасно покачиваясь на ступенях, устремилась вниз. На улице, во дворе Аркоми, запрягались на шаи 2 десятка воинов. «Вы куда?» — спросила я на аэрском с ужасным акцентом, до которого мне не было никакого дела. «Мне». Но местные скривились, а потом один из них все же сказал: «Присоединимся к кортежу Айр Аркоми». «Я с вами», — решила я тоном, не терпящим возражений, и пошла отнимать у одного из мужчин его ящера. Форма стражей на мне смотрелась довольно странно, но кто-то из них притащил магически одаренного портного, так что тот, кривляясь и ругаясь, все же привел ее в нормальный вид. В итоге на мне были светло-серые зауженные брюки, сапоги по колено на небольшом каблуке, белая рубашка и светлый жилет поверх нее, а на широком кожаном поясе висел самый настоящий меч, местный, изогнутый, которым я совершенно не умела орудовать. Но это не помешало мне с радостным видом отнять его у воинов. Те оказались довольно разумными и решили обратно не отнимать. В итоге нас было 21. 20 хмурых, недовольно поглядывающих на меня мужиков и одна отчаянная я, которой реветь хотелось и которая вместо этого улыбалась во все лицо так, что щеки болели. «Если это наши последние 3 недели с Лиззи, то я сделаю их незабываемыми». Минут через 10 мы аккуратно вклинились в красивый строй воинов, сопровождавших мою Лиз и ее Айна. Они, довольные и величественные, держались в начале строя, приветствуя народ и еще тьма знает, что делая. Жители города, в свою очередь, отвечали приветствиями и громкими признаниями в любви, причем почему-то сразу обоим, бросая в правителя его избранницу горсти нежно-фиолетовых цветов и где только нашли. «Ты же Аделаида Корвей?» — негромко спросил кто-то слева и немного спереди. Я вообще чудом услышала этот голос среди множества криков и городского шума. Повернув голову, глазами нашла молоденького, довольно привлекательного паренька с очаровательной улыбочкой и ямочками на щеках, в которые вдруг захотелось потыкать пальцами. «Привет!» — улыбнулась я, копируя его обворожительную улыбку. Паренек слегка прищурился от удовольствия и удивительно нежным голосом, не заботясь о том, что нас слышат другие стражи, произнес: «Я слышал, что ты сделала сегодня ночью». «Паника». На одно единственное мгновение паника захлестнула меня с головой, но она тут же пропала, сметенная простым осознанием. Он не может ничего знать. По крайней мере, ничего запрещенного. И я улыбнулась шире и полюбопытствовала. «Ты о чем конкретно, малыш?» Обращение ему явно понравилось, но воин все же ответил. «О том, что ты спасла одного из акихиров. Знаешь, они и такого не забывают». Сказано было с неприкрытым намеком. На меня даже выразительно посмотрели, чуть наклонив голову и приподняв брови для лучшего эффекта. «Они не говорят, что я его перед этим ножом пырнула?» Фыркнула я насмешливо. С разных сторон послышались приглушенные смешки. Паренек безразлично пожал плечами и отвернулся, а я почему-то запомнила его слова. И поняла кое-что приятное. Они его все же успели спасти. Минут через 10 к нашему торжественному шествию присоединился Райер Демис Ехар. Он прискакал откуда-то со стороны и занял место сразу за Айром Аркоми, перед этим глянув на меня так, что впору было бы прямо сейчас спрыгивать с ящера и бежать прочь. Но я, естественно, осталась на месте. А когда еще 40 минут спустя прогулка по городу официально подошла к концу, а Демис, игнорируя вся и всех, прямо на месте развернул своего ящера и повел его по направлению ко мне, я тоже решила плюнуть на все и пошла вперед, воинством прикрываясь от надвигающегося на меня Райера. В итоге я оказалась рядом с Элизабет раньше, чем он рядом со мной. «Хочу блинчиков!» — громко решила я, прерывая и счастливое уединение, и не испытывая никаких мук совести по этому поводу. Лиззи вздрогнула от неожиданности, стремительно обернулась, пристально всмотрелась в мое лицо и с искренней заботой спросила на древневармейском. «Ты как?» «Как труп». «Как человек, жаждущий блинчиков», — громко возвестила вслух. «Надеюсь, что подавлюсь одним из них». Лиззи смотрела на меня еще несколько долгих секунд, но в итоге обернулась к Аркоми и что-то негромко ему сказала. Я бы могла услышать, но не стала прислушиваться. Мне неинтересно, о чем они там секретничают. Но в итоге Айр спокойно кивнул и притормозил своего ящера. Обернувшись через плечо, я увидела, как он еще и очень злого Райера остановил, не позволив тому следовать за нами. А он бы последовал и обязательно догнал бы меня. Кто знает, что бы тогда было. Но поговорить нам с ним все же нужно. Расставить все на свои места, обозначить мою позицию и закончить то, что между нами происходило. Потому что это просто неправильно, недопустимо и непозволительно. Муки совести заставили Элизабет провести весь этот день со мной. Я честно пыталась выгнать ее к Аркоми, потому что видела, как сильно она скучает без того, без кого еще совсем недавно спокойно себе жила. Но Лиз неизменно отказывалась и упрямо оставалась со мной. В конечном итоге пришлось возвращаться во дворец и ссылаться на выдуманные срочные дела. Только тогда Лиззи согласилась оставить меня и уйти в свои покои. Для меня тоже нашлась пара комнат, в которых меня, к несчастью, ждали. «Очень интересное развитие событий». Даже не пытаясь скрыть едкого сарказма, приветствовал Демис Ехар. Повернув голову, я обнаружила его вольготно устроившимся на диванчике. «Ты о чем?» уточнила я, остановившись у закрытых дверей со скрещенными на груди руками. Райер рывком сел и подался вперед, устроив локти на коленях. «О твоем ночном побеге!» прозвучало с обвинением, которого некоторые не думали скрывать. «Мне нужно было подумать», — нагло уведомила я. «Или резко и болезненно, или мягко и неэффективно. Я выбираю первое». «О чем?» Ехар и без того злой меня ждал, но теперь, кажется, каждое мое слово злило его все больше и больше. О том, что мы сделали ошибку. Я сделала. Я рада, что это не было сексом и что моя девственность все еще со мной. И я планирую оставлять ее при себе еще очень долго. Кажется, мои слова вызвали у Ехара злой ступор. Пару мгновений он просто сидел и смотрел на меня, но затем громко рассмеялся, вот только веселья в его голосе не было. Этот смех, громкий и неестественный, смолк так же быстро, как и начался. А после этого Райер взглянул на меня уже действительно с яростью. «Ты приняла это решение во время избиения акихиров?» Ядовито поинтересовался он, опасно медленно поднимаясь на ноги и мгновенно становясь выше и более устрашающим. «Ты знаешь?» В моем голосе, напротив, интереса не было совершенно. Мне вообще было как-то пусто. Просто никак. Липкая паутина стянула все, что могла, и теперь мне оставалось только лишь медленно падать на самое дно, холодное и острое. Туда, откуда невозможно выбраться. «Я помог тому с пробитым легким». Ихар сказал это без гордости и важности, а просто как факт. Я кивнула, принимая информацию к сведению, невольно поежилась от сквозившего в комнате холода и сказала то, к чему все и шло. «Нам нужно прекратить». Я действительно так думала и правда верила в актуальность своих слов. Ихар, прожигающий меня яростным взглядом, тоном значительно более холодным температуры в комнате, сказал: «Нам нечего прекращать». Где-то внутри что-то больно кольнуло, но нечему было разбиваться. Все уже разбила моя Лиззи. Внутри меня пусто, нет ничего. Тем лучше. Мои губы изогнулись в лишенной эмоции улыбки. Значит, никаких проблем. И хорошо, действительно хорошо, что это не было той естественной физической близостью, которая обычно происходит между мужчиной и женщиной. По крайней мере, мне не придется ожидать нежелательных последствий. И тут Демис спросил: «Элизабет сказала тебе». И, не дожидаясь моего ответа, он сказал сам: «После свадьбы ты свободна». «Свободна? Нет, для определения этого существует много других слов и выражений. Никому не нужна, например, подходит лучше всех остальных. Еще неплохо звучит «лишена смысла жить дальше». Ну, а еще можно добавить «не справилась с заданием всей своей жизни», «не оправдала надежд», «разочаровала». Я могу долго перечислять. Тебя это не касается. Просто и спокойно, хотя хотелось бить стену до разбитых в кровь, сводящих от боли костяшек. Или не хотелось. Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Я просто падаю на дно. Значит, так? У Ихара голос звенел от с трудом сдерживаемых негативных эмоций. Глаза были прищурены и направлен на меня уже практически невидящий взгляд. И мне очень трудно это говорить, но я все равно открываю рот и холодно подтверждаю. Ты просто часть моей работы. Я свободна, значит, я возвращаюсь домой под защиту короны. Знаешь, что еще это означает? Он промолчал, взгляд медленно напитывался яростью и ненавистью. Что ты не можешь больше ко мне прикоснуться. Если бы я оставалась с Лиззи, то после свадьбы часть прав на меня перешла бы Аркоми, и он мог бы устроить подлость. Теперь не может. И я подвела черту всего этого, направившись к двери в ванную и безразлично бросив через плечо. 21 день, а потом меня здесь не будет. Когда я вышла из ванной, все мои комнаты ожидаемо были пусты. Это почему-то не успокоило и не разозлило, это отозвалось звоном в пустой душе. Развернувшись, я спокойно ушла обратно в ванную. Дверь запирала уже на ощупь, потому что из-за слез перед глазами все размывалось. Кое-как включив воду до максимально громкого журчания, я сползла куда-то на пол и просто разревелась, прижимая ноги к груди и безумно прикусывая колени, пытаясь хоть как-то заглушить свои рыдания. Мне было так больно, так невыносимо больно. Больно дышать, больно сидеть, больно чувствовать каждый удар сердца. Я так сильно устала, от всего устала. И от этой неразберихи, что творилось внутри меня и в моей жизни, я тоже устала до безумия. Мне так невыносимо сильно хотелось перемотать время назад и вернуть те дни, когда мы с Лиззи были против всего мира. Когда не было Айра и Райра, когда не было ее безумной идеи о моем счастье, когда мы были вдвоем, и все у нас было хорошо. Тьма, пожалуйста. Эту ночь я провела на холодном полу в ванной. Там же. В этом холоде и одиночестве я и умерла, так и не придумав, что мне дальше делать со своей жизнью. Следующим утром на холодном полу в маленькой закрытой комнатке родилась другая я. Веселая, беззаботная, наслаждающаяся жизнью и пустая. Абсолютно и полностью пустая.